Натализа Кофф. Предел риска. Глава первая. Усталость и раздражение брали свое, и мужчина готов был послать все и всех к чертовой матери. Так он и собирался сделать. Сразу же, как только допьет порцию алкоголя и докурит сигарету. Громкая музыка в клубе раздражала, неприятно стучала по затылку, простреливала до самого хребта. Степан вздохнул, потер рукой висок. А ведь эту чертову ночь он планировал оттянуться с какой-нибудь цыпочкой. Но нет, гребаная башка опять дала о себе знать в самый неподходящий момент. Бросив деньги на барную стойку, Ажуров кивнул бармену и встал со стула. Вроде бы количество выпитого алкоголя равнялось практически нулю, но крупное тело мужчины легонько качнуло в сторону. «Полегче, громила!» Тут же раздался недовольный женский голос. Ажур тряхнул головой и взглянул на источник недовольства. Хотел принести извинения, от него ведь не убудет, да промолчал. Девчонка сидела на высоком стуле, отвернувшись от него. Очень может быть, что Степа прошел бы мимо, если бы не татуировка на правой руке. Уж эту картинку он не забудет никогда. Красно-синяя бабочка раскинула крылья по всему тонкому запястью. Владелица татуировки была не одна, да и выглядела она совершенно иначе. Не так, какой запомнил ее Степа. Короткое платье облепило стройную фигуру, на открытые плечи падала копна ярко-рыжих волос. На левой руке невероятное количество браслетов в виде разноцветных колец. Ажур готов был поклясться, что даже через оглушающий звук музыки и головную боль он четко расслышал этот мелодичный перезвон. Спутник девчонки был изрядно пьян. Рубашка на груди расстегнута на несколько пуговиц. Пиджак небрежно наброшен на спинку стула. А рукой парень, не стесняясь, шарил по ладным девичьим бедрам, сжимая упругую попку. Возможно, наступило самое время для Ажура, чтобы свалить и забыть этот день, когда он вновь встретил абсолютно безумную девчонку. Но мужчина вернулся на свое место, кивнул бармену, проглотил новую порцию алкоголя и повернулся к сладкой парочке. Словно почувствовав взгляд Степана, девушка обернулась, мазнула безразличным взором по лицу Ажура и отвернулась к своему спутнику. А тот придвинулся ближе. Степа видел, как мелкий урод лезет рукой девчонки под юбку. Медленно выдохнув, Ажуров отодвинул пустую рюмку подальше от края и встал. «Слышь, друг, ты уверен, что она совершеннолетняя?» — поинтересовался Ажур, перекрикивая шум музыки. «Тебе какое дело?» — хмыкнул спутник девчонки. «Лучше тихонько отвали!» — девушка бросила на Степана короткий взгляд через плечо и вернулась к путнику. «Знаешь, котик, я бы выпила еще один коктейль». Ажур пожал плечом. «Ну, значит, сама напросилась. А он не вызывался на роль рыцаря. Вляпается, пусть сама выкручивается». Расплатившись с барменом, Степа вышел из клуба. Середина весны, а уже стояла жара. Откровенно признаться, новый климат Степану не пришелся по душе. Дождь и духота. Но шеф решил перебраться сюда, сменив страну проживания и начав новую жизнь. А значит, Степке придется смириться. Стрельнув у охранника в сигаретку, Ажур прикурил. Запрокинув голову, всмотрелся в звездное небо. За спиной по затылку била музыка, дома ждала пустая постель. Вернуться и снять кого-то? Перехотелось. Значит, телевизор и сон. Приняв решение, Степан уже повернул голову, чтобы попросить парней вызвать такси. Но взгляд вырвал из тускло освещенного коридора, видневшегося через распахнутую дверь, знакомую фигурку девчонки. Вот ведь сама напросилась. В голове Ажура вертелись сплошные маты, и как бы сильно он не уговаривал себя сесть в машину и уехать, вернулся. Быстрым шагом подлетел к уроду, запустившему лапы под короткое платье девчонки, и рванул на себя. Мужик пошатнулся и упал к ногам девушки. Но Степан не позволил ему долго разлеживаться на полу клуба, схватил за шиворот и рывком поднял на ноги. «Слушай, Ягуша, ты бы думала, прежде чем...» — начал Ажур. Но девчонка не растерялась. Подлетела к Степану, со всей дури шарахнула его сумочкой по голове. От неожиданности Ажур выпустил барахтающего мужика. «Что за дела, милая?» — рявкнул Ажур. «Я предупредила, вали отсюда!» С вызовом прокричала девчонка, а потом принялась поднимать осевшего на пол спутника, оставшегося без поддержки Степана. «Котик, ну что ты? Все хорошо, милый!» Девчонка охала и вздыхала над практически отключившимся спутником, хлопала по лицу, пытаясь привести его в чувство. «Давай я вызову такси, милый!» – ворковала она. Милый что-то промычал, вяло похлопал по карманам в поисках бумажника. Но девчонка его опередила. Ловко выудила портмоне, телефон, набрала номер, назвала диспетчеру адрес и вернула телефон на место. Все это время Степан стоял в сторонке. Он не вмешивался, потому что поведение девчонки было, мягко говоря, подозрительным. Тем временем охранники по просьбе девчонки загрузили пьяное тело в машину. Ягуша на прощание взмахнула ручкой уезжающему кавалеру, перед этим бросив в раскрытое окно его бумажник. Вернулась в клуб, тихонько сунула охраннику пару банкнот в руку, тот отдал ей небольшой рюкзак, и она отправилась в противоположную от скрывшегося такси сторону. Ажур покачал головой. И что это было? Развод лохов на бабло? Или неудачная попытка отдохнуть и подцепить легкий трах? Девчонка обернулась, выцепила его взглядом. «Кофе будешь, рыцарь?» — предложила Ягуша. Ажур не хотел кофе. Ажур хотел спать, но кивнул. Любопытство взяло верх над усталостью и головной болью. Пока Степан послушно плелся за девчонкой, она свернула в темный переулок, вынула из сумочки брелок и нажала на кнопку сигнализации. Темноту подворотни рассек яркий свет фонарей автомобиля. Фургон, припаркованный у самой дальней стены, не привлекал внимания случайных прохожих. Едвига, приблизившись, распахнула боковую дверь. Легко взобралась в машину. Почему-то девушка не до конца захлопнула дверцу. И в темноте Степан прекрасно видел все, чем занимается девушка в салоне старенького фургона. Едвига вынула из сумочки пластиковые прямоугольники кредиток и сунула их в какую-то машинку. Та пикнула спустя минуту, и Едвига довольно заулыбалась. А потом быстрые пальцы с невероятной скоростью заплясали по клавиатуре. «Чего стоишь, словно в землю врос?» — заметила Едвига. «Садись за руль, и помчали, пока менты не спеленали!» Ажур выругался. С огромной радостью он бы схватил девчонку и встряхнул как следует, но ему оставалось только послушно сесть за руль. Девчонка что-то бормотала, ее внимание полностью сосредоточилось на экране монитора. В какой-то момент раздался победный клич, которому позавидовал бы самый крутой воин племени Команчи, вышедший на тропу войны. Ажур обернулся, бросил настороженный взгляд на девчонку. Но она, не обращая внимания на своего случайного водителя, пританцовывала на потертом сиденье, не отрывая пятой точки опоры. «Джекпот!» — радовалась Ягуша, а потом захлопнула ноутбук. «Что ж, мой совестливый друг, мне кажется, на этой веселой ноте нам пора расстаться. Тормози вон у того кафетерия и иди с миром по своим делам». «Ты мне обещала кофе», — напомнил Ажур. Его не очень-то обрадовало то, что девчонка так открыто пытается избавиться от него. «Тебе показалось», — фыркнула девчонка. Степан бросил возмущенный взгляд через зеркало заднего вида, но взамен склоненной над ноутбуком макушки в парике наткнулся на женскую спину, одетую только в лифчик. Ажур не ожидал, что Ягуша начнет сбрасывать одежды непосредственно во время езды. Его нога непроизвольно вжала педаль тормоза до упора, и девчонка, не удержавшись, полетела вниз, на пол фургончика. «Твою ж бабушку, лось ты косоногий!» — сдавленно прокряхтела девушка. Где-то глубоко в душе Ажур порадовался, что хоть так он поставит ее на место. Но не тут-то было. Девчонка вскарабкалась обратно на сиденье, схватила первое, что попалось под руку, и со всей силы огрела бедолагу водителя по макушке. Орудием пытки оказалась дамская сумочка, и ремешок в виде цепочки больно резанул по уху Степана. «Больная!» — взревел Ажуров, хватаясь рукой за место повреждения. «Двинутая баба!» «Уж лучше двинутая, чем тормозная, как ты!» — пыхтела девчонка. «Уж лучше тормоз, чем проститутка!» — злился в свою очередь Степан. «От проститутки слышу!» — злилась в ответ девушка, совершенно забыв, что одежды на ней минимум, а сменный комплект все еще лежит в рюкзаке, ожидая своего часа. Могла бы и поблагодарить. Степан завелся, почему-то ему хотелось поставить девчонку на место. Я твою задницу спас. Моей заднице ничего не угрожало, шипела в ответ Ягуша. Я, знаешь ли, в состоянии справиться с полудохлым лошком. Этот полудохлый лошок, как ты его назвала, уже пребывая в бешенстве, орал Степа. Спокойно влез в твои трусы, а ты, как я понимаю, только забыла. И еще одно слово, прошипела Едвига, и ты пожалеешь. Степан заглушил двигатель, одновременно перехватывая рукой буйную девицу. А Жор, наверное, первый раз в жизни растерялся. Во-первых, таких девушек он еще не встречал. Во-вторых, ранее его не били девчонки в одном лифчике с сумкой по голове. А в-третьих, девчонка, несмотря на вредный характер и отсутствие мозгов, была красоткой. Степан взглянул на Ягу снизу вверх. Она все еще нависала над ним, пыталась замахнуться сумкой, чтобы отвесить очередной удар и одновременно удержаться свободной рукой за пассажирское кресло. «Красивый лифчик», — заметил Степан, растягивая губы в улыбке. Фраза вырвалась сама, непроизвольно. Просто так подумал, можно сказать, комплимент. Но Едвига вспыхнула, прикрылась руками и, в довершение мучений Степана, оглушила мужчину злобным воплем тех же команчи. Только на этот раз вопль отождествлялся с сигналом атаки. Степан потряс головой. Ухо все еще болело, а второе отказывалось функционировать из-за противного звона. А Журову ничего не оставалось, кроме как схватить плюющуюся бранью девчонку и закрыть ей рот ладонью. «Помогите! Насилуют!» — кричала девчонка, продолжая свой спектакль. «Размечталась!» — фыркнул Ажур. «Громче кричи! Кто знает, может быть, нас случайно услышат менты!» Едвига замолчала, но не перестала сверлить своим убийственным взглядом лицо Степана, мысленно представляя, как она задушит хама голыми руками, чтобы стереть с его лица идиотскую ухмылку. Ягуша переоделась. Тем временем Ажур уже парковался около кафетерия, открытого до самого утра. Заглушив двигатель, Степан медленно вышел из машины. Девчонка забрала ключи, протянутые парнем на ладони. «Кофе так кофе!» — прищурилась Едвига и вошла в галантно распахнутую Степаном дверь.